Бейрут. 15 век до нашей эры. Военная колония римлян. Столица Ливана, небольшого гористого государства, расположенного на восточном берегу Средиземного моря, является крупным морским портом, а также финансовым и банковским центром всего Ближнего Востока. Население города составляет около 2 миллионов человек. Первое упоминание о Бейруте, название которого происходит от древнего слова «бирот», что означает «колодец», датируется 15 веком до нашей эры. В то время он был финикийским городом и назывался Финикийск. В период римского владычества, когда он был военной колонией, в нем появилась выдающаяся правоведческая школа, основные положения которой стали базой всей правовой системы Европы. В 18-17 веках до нашей эры это небольшое селение, порт, активно использовали египетские фараоны. Сюда приплывали корабли не только из городов Средиземноморья, но также Индии и Китая. Они везли ценную древесину, слоновую кость, ткани, ковры, драгоценные камни, изделия из золота, серебра, напитки, а также разные виды фруктов и овощей. Появившиеся в этом прибрежном районе финикийцы, они же позднее левантинцы, относились к северо-западной группе семитских племен. Сами они называли себя хананеями, выходцами из земли Ханаан, центра цивилизации Древнего Востока. Хананеи были хорошими корабелами и ремесленниками. Они первыми научились добывать из моллюсков пурпурную краску и окрашивать ею дорогие одежды, которые особенно ценились царями. Ханаан – родина алфавита, который позднее стал основой греческого и латинского языков. Хананеи были прекрасными мореплавателями и основали на восточных берегах Средиземного моря множество поселений, в том числе Финикийск. Расцвет города пришелся на II век, период могущества Римской империи, в которой он был средиземноморской военной колонией, называвшейся по-разному, в том числе Бейрут. В городе развивались ремесла, из порта корабли направлялись в Остию, везли вооружение для Рима. Но процветание города и близлежащих земель продолжалось до начала VII века. В 635 году Бейрут захватили арабы и включили его в состав арабского халифата, религиозного мусульманского государства. Значение Бейрута заметно снизилось. В 1100 году город завоевали двигавшиеся в Святую Землю рыцари-крестоносцы из Европы, и на долгое время он стал местом раздора между пришедшими христианами и жившими в нем мусульманами. 1516 год – еще одна тяжелая дата в биографии Бейрута. В него вошли турки, и город оказался в составе Османской империи. Одним из сторонников освобождения от турецкого господства был образованный эмир Ливана Фахр-ад-Дин II 1572-1635, желавший наладить более тесные связи со светской Европой, много сделавший для расширения торговли, улучшения положения крестьян. Он готовил народ Ливана к вооруженному восстанию, но турки разбили восставших. Фахр-ад-Дину пришлось бежать из Бейрута. В 1831 году, на короткое время, Бейрут оказался в руках египтян, но затем турки снова вернули его себе. Новая жизнь Бейрута началась в 1920 году, когда столицу Ливана подчинила себе Франция. Бейрут снова стал интеллектуальным, культурным и коммерческим центром Восточного Средиземноморья. С 1941 года Бейрут – столица независимой Ливанской республики. Начавшаяся в 1975 году гражданская война принесла много разрушений городу, особенно его исторической части. В настоящее время Бейрут практически восстановлен. Он активно застраивается и в наши дни. В нем появились современные высотные здания и коммерческие комплексы.